«Вы были очень любезны», — сказал он. «Спасибо за все». Мисс Джонс с горящими щеками выскочила за дверь. «Мы дадим ей несколько минут», — сказал отец, закрыв дверь. «Было бы очень неловко ехать вместе с ней». Он особо не разговаривал, пока мы не заехали в свой гараж. Выключив двигатель, отец закрыл дверь в гараж с помощью пульта, однако не пошевелился, чтобы выйти из машины. Его машина была его офисом с полицейской раскраской. За рулем, который он сидел во время своих еженедельных тысячекилометровых разъездов по территории, примерно ограниченной Гранд-Рапидсом, штат Мичиган, Индианаполисом, штат Индиана, Юнион Тойным и Западной Сенекой, штат Нью-Йорк. Он продавал металлорежущие инструменты и любил заниматься делами в машине. «Записывай», — сказал отец. Я вынул карандаш и блокнот из пластмассового ящика между сиденьями и открыл чистую страницу. «На ближайшее время. Никакой школы завтра или в среду. Две ночи подряд в похоронном зале будет время бдения. Тебе понадобится синий блейзер, синяя рубашка, чистые брюки цвета хаки, коричневый ремень и пара приличных коричневых туфель. Тебе нужно купить что-то из этого списка?» «Нет. Я хочу проверить все до того, как ты пойдешь спать. Все должно быть вымыто, выглажено, почищено. Окей? Утром ты первым делом пойдешь в магазин Кларкс. Тебе понадобится новый синий костюм, белая рубашка, темный галстук, черный ремень и черные туфли. Кое-что из этого у меня уже есть. Не имеет значения. Ты не пойдешь на похороны своей матери в старой одежде. Спроси мистера Шермана и скажи ему, что все это тебе нужно получить в среду к обеду. Его жена наверняка сумеет подогнать все по тебе. Похороны в четверг. После похорон кто-то наверняка захочет зайти в дом. Я позабочусь о еде и напитках. Твоя работа — заниматься посудой и следить, чтобы у нас хватило бокалов и тарелок. Хорошо. В пятницу ты возвращаешься в школу. В пятницу вечером у тебя первая университетская игра. Я собираюсь прийти. На этих выходных мы уберем во всем доме и отдадим все, что нам не нужно. Армии спасения. Я разберу вещи твоей матери. У тебя, наверное, куча детского барахла, которое надо было выкинуть давным-давно. После этого мы разделим обязанности и обсудим планы на будущее. Покупка продуктов может стать проблемой, пока ты не получишь водительские права. Ну, как-нибудь справимся. Ты ведь немного умеешь готовить, верно? Да. Конечно, заметил отец и потер лоб рукой. Ты знаешь, как делать все то, что матери обычно делают для своих сыновей. Освещение в гараже автоматически выключилось, и я потянул руку, чтобы включить верхний свет, однако отец перехватил мою руку и мягко оттолкнул ее. «Давай поговорим, Шерлок», — предложил он, продолжая называть меня моим детским прозвищем. «Тебе рассказали, что произошло?» «Только то, что это был несчастный случай. Она врезалась в фонарь на перекрестке Перл и Майнер-стрит. Она не пользовалась ремнем безопасности. Она была пьяной?» «Да», — ответил отец, не уточнив, что она была пьяна большую часть времени. Мы минуту помолчали, слушая щелканье остывающего двигателя. «Я знаю, у тебя полно вопросов», — сказал отец, — «сейчас самое время задать их. Ты ведь не хочешь прожить всю свою жизнь, оглядываясь на прошлое? Почему она столько пила? Это твоя школьная медсестра, та с большими сиськами, мисс Джонс. Почему я на нее обозлился? Она ничего о тебе не знает. С ее стороны было неуважением заявить, будто она знает, что ты чувствуешь». «Именно». Мой отец нажал на прикуриватель, вытащил сигарету из пачки в ящике и постучал ею по приборной панели. Прикуриватель выскочил с легким щелчком. Отец зажег сигарету, глубоко затянулся и медленно выдохнул дым. «Половину всего времени, — сказал он, — женщины думают, будто знают, что ты чувствуешь. А вторую половину они тратят на то, чтобы выяснить, так ли это. Каждый раз, как ты что-то говоришь или делаешь, в их мозгу начинает работать маленький процессор, пытаясь понять, что ты хотел этим сказать. А чего они хотят больше всего на свете, так это все время знать, что ты думаешь и чувствуешь. Но здесь ты и зарыта собака. Они хотят, чтобы ты думал и чувствовал только то, что им хочется. А во всем мире нет ни одного парня, который бы думал и чувствовал так, как того хочет женщина, если только он не волочится за ней. Это просто факт. Поэтому или мужчины врут женщинам, или женщины в результате испытывают разочарование. Отец сделал еще одну затяжку и выдохнул. Между нами повис серый туман. Никто не может контролировать свои чувства и стесняться их, пустая трата времени. Мальчик может любить свою мать и одновременно стыдиться ее, а иногда, возможно, и вовсе желать ей смерти. И если бы она и вправду умерла, его горе было бы смешано с мыслью о том, какой он плохой, что желал ей зла. Это происходит все время, и не только с мальчиками. Я отвернулся, чтобы отец не заметил моих слез. «А теперь послушай», — продолжил мой отец, — «потому что это важно.